Глава 13. Айка. Мне 13 лет. Сегодня особенный день, и его главная особенность в том, что вся наша семья собралась вместе за большим столом. Все счастливые, трындец. Чему, спрашивается, радуются? Когда-то, лет 100 назад, между зимой и весной втиснулось 29 февраля. Не каждый год такая фигня происходит. И именно в этот лишний зимний день случилось досадное недоразумение, о котором наша бабка и не собирается забывать. Поэтому сегодня наша семья празднует событие, которого нет. День рождения бабки Вали. Так-то сегодня уже 1 марта. Весна на дворе. Но бабка ведет себя так, словно ничего подобного. Сшибая огромным задом мебель, она носится туда-сюда, вся из себя веселая и нарядная, как дура. Ли непременно наказал бы меня за такие недостойные мысли. У него непреложное правило – не осуждай, не злись и не завидуй. Но я сильно злюсь. А как я могу не злиться? Через час у нас с Ли тренировка, а я должна изображать присутствие на этом дурацком празднике. Больше всего непонятно, зачем это нужно имениннице. Она же терпеть меня не может. Впрочем, это взаимно. И давно ни для кого не новость. Я уже давно научилась и привыкла быть незаметной. Спасибо мастеру Ли. И обычно мне легко удавалось ускользнуть из дома, но сегодня бесполезно. Бабка Валя уже засекла и жестко пресекла мою попытку сбежать, и теперь вся надежда на то, что старуха сама меня за что-нибудь выгонит. Я с тихим вздохом придвигаю свой стул к праздничному столу и мысленно себя успокаиваю. Не осуждай, не злись и не завидуй. Трындец. Да чему тут можно завидовать? Бабке к земле пора привыкать, а она прыгает, как девочка, аж стекла в окнах подрагивают. А ведь ей стукнуло, страшно сказать. Я вот думаю, что 25 лет – это крайний предел для праздника. А что? Молодость уже прошла, жизнь ползет к закату. Чего тут праздновать? Да нормальный человек постесняется лишний раз напоминать о своем печальном возрасте. Но так ведь то нормальные. А бабка Валя, хоть с виду и обыкновенная, только чересчур толстая. Но мозги у нее сбоят очень сильно. Даже еще сильнее, чем я думал раньше. И далеко ходить не надо, достаточно оглядеть гостиную. Повсюду, как на поминках, горят свечи. И не какие-то там резные и красивые, а самые обычные. Толстые и унылые. По мне, так для ее днюхи самое оно. Но бабка говорит, что это очень торжественно. А на самом деле мы все знаем, что дело в другом. Еще пару лет назад, перед Новым годом, бабка всерьез рассчитывала на конец света. Это на тот самый конец, с которым всех намахнули индейцы. И когда менее запасливые киевляне опомнились и накануне апокалипсиса все же решили прикупить по паре свечей, ну мало ли, а вдруг? А уже все, свечей в магазинах не было вообще. А также гречки и спичек. Почти все скупила наша бабка Валя и забила этим добром летний домик. Трындец. Эта полоумная даже ковчег приготовила. Дедову старую лодку заранее надула. Не знаю, куда она собиралась плыть на ней с целой тонной свечей, но нервы тогда всем домочадцам потрепала. Отправляться с бабкой в плавание в тот день согласилась только запуганная ею Стежка. Мама, правда, тоже очень нервничала, прежде всего потому, что к Новому году купила красивое платье и очень волновалась, что оно не пригодится, а потому сильно доставала папу. Но папа сочувственно развел руками и свалил в виртуальное пространство. К слову, он постоянно там живет. Как, наконец, света отреагировали наши рыжие близнецы, я уже и не помню. Но лично мне было смешно. Ли сразу сказал, что это полный бред, и я ему безоговорочно поверила. Ли знает все. «И корочка!» – торжественно провозгласила бабка Валя, водрузив на стол тарелку с 6 бутербродами. «Она здесь 7, между прочим. Эта бабка себе, что ли, забыла? Или свой ломоть по пути к столу схомячила?» Черную икру я ни разу не пробовала и даже не нюхала, поэтому первая протянула руку к блюду и схватила бутерброд. У бедной именинницы так перекосила физиономию, что я уж подумала, сейчас она отгрызет мою наглую конечность вместе с угощением. «Руки помыла?» – рявкнула бабка, но вместо меня ответила Алекс. «Что за вопрос, бабуль? Айка всегда моет руки». И, покосившись на своего рыжего братца, ехидно добавила. «В отличие от некоторых». «Не хрюкай, свинья!» – не остался в долгу Алекс второй, и они, как обычно, сцепились. «Ну что, довольна?» – зло прошипела бабка, глядя мне в глаза. Я могла бы сказать правду, что мне все равно, но я привычно промолчала и опустила голодный взгляд на бутерброд. «Айя, ты же не ешь икру!» – прозвучал укоризненный голос мамы. Трындец. А что, других тем для обсуждения нет? Вот откуда ей знать, что я не ем икру, если мне самой еще об этом неизвестно? «Очень даже ем», – возразила я и решительно откусила подозрительно пахнущий деликатес. Фу, кажется, мама была права, я не ем икру. Скривившись, я все же заставила себя проглотить отвратительный кусок, а начатый бутерброд вернула на тарелку. «Свинья!» – с ненавистью выплюнула бабка. Мама тяжело вздохнула, а Александр II глумливо и громко захрюкал. Ему идет, кстати. «Захлопни жвало, урод рыжий!» – процедила Алекс и повернулась к бабке. «А я не пойму, бабуль, что ты Айке в рот уставилась, как будто она всю семью объела? И вообще, сегодня разве не твой день? Может, кто-то хочет тост толкнуть?» «А я тоже икру не люблю», – пропищала Стежка и, придвинувшись ко мне, шепнула. «Гадость, да, Ай?» Я согласно кивнула и, взглянув на папу, в очередной раз убедилась, что он вообще не с нами. Нанизал кусок колбасы на нож и помахивает им задумчиво. Вот кому сейчас запросто можно даже гуталин на хлеб намазать. Пофиг, от икры не отличит. «Валик!» – раздраженно позвала его бабка Валя. «Да-да, с именами в нашей семье напряженка». «Валик, ну сколько раз я говорила, чтобы ты не ел с ножа? Злым будешь». «Кто? Наш папа? Оборжаться!» «Да уж, если следовать бабкиной логике, то ее саму, похоже, с топора кормили». До заплутавшего в подпространстве папы наконец-то достучались, и он, откашлившись, поднялся с наполненной рюмкой. «Семья моя!» – начал он с чувством. «Видать, уже забыл, что у его мамашки день рождения». «Семья моя!» «Наверное, он и меня тоже имеет в виду. Вообще-то наш папа совсем неплохой и не злой человек. Просто увлеченный и поэтому немного странный. Я знаю, что он меня не любит, но и не обижает никогда. Иногда мне кажется, что он любит только Стежку. Хотя близнецы и его первенцы гораздо больше похожи на него, а зеленоглазая красотулька Стефания – на маму. В нашей семье я одна ни на кого не похожа. Белая ворона. Или нет?» Скорее уж, черная ворона в рыжем курятнике. Я помню, что перед тренировкой совсем ни к чему набивать пузо, поэтому не спеша клюю картошечку и из-под лобья изучаю мой курятник. Бабка Валя, самая старая и рыжая курица, распахнув свой напомаженный клюв, с умилением смотрит на улегшегося здравицей папу. Ну и страшна же она. Судя по фоткам, когда-то бабка была конопатой, но теперь ее конопушки слились в единое ржавое пятно во всю морду. И как только дед Миша мог жениться на этой чупакабре? Этот вопрос я и деду задавала, когда тот был еще жив. Он долго смеялся, а потом ответил. Так ведь она же не всегда была бабкой. Я-то полюбил рыженькую симпатичную девчонку, а уж что выросла... Да уж, выросла, теперь даже внукам стрёмно показывать. И, конечно, я не поверила, что бабка когда-то была симпатичной. А еще очень не хочется, чтобы из нашей рыженькой Алекс когда-нибудь выросло вот такое огромное чудовище. Но Сашка упорно к этому стремится. Вон и сейчас молотит за семерых, аж за ушами трещит. Куда только вмещается. Но зато из нас всех Александрина самая умная. И хорошо, что они с братом разнояйцевые близнецы. Потому что яйцо Санька протухло еще до того, как он вылупился. Тюлень ржавый. Вообще-то, внешне брат похож на папу, к сожалению. Только у папы лицо намного умнее, и крупное телосложение совсем его не уродует, а наоборот, делает солидным. Нет, Санек точно в бабку. Такой же жирный, трусливый, подлый и хитрожопый. Хотя считает себя пипец каким умным и целеустремленным. А на деле вечно ставит перед собой какие-то хлипкие цели и всегда их не достигает. То встречный ветер подул, то живот прихватило. Одним словом, фуфлыжник, а не мужик. Даже стрёмно, что у нас с ним одна фамилия. Я снова перевожу взгляд на главную скрипку нашего семейного оркестра. Папа очень душевно подытоживает свой затянувшийся тост. Типа у нас самое настоящее семья. Потому что за столом нас семеро. Как семь ступеней в октаве. Надо же, как это удачно! Семь музыкальных нот, обрадовалась мама, а самая младшая скрипка восторженно пропищала. Ой, и правда, ничего себе! Да трындец, прям волшебство. А еще семь цветов радуги, догадалась наша маленькая всезнайка. И семь чудес света, как здорово! Правда, бабуль? Ага, бабка в экстазе. Семья была с дедушкой, горестно заметила она и вздохнула. Выкрутилась, зараза. Мысленно уже семь раз отмерила и одно отрезала нафиг. Меня, естественно. Но теперь и она с энтузиазмом включилась в этот марафон эрудитов. И загалдели все. Ну, точно как в курятнике. Алекс напомнила про семерых козлят, а мама про семь пятниц на неделе. Это она явно про себя. А я поглядываю на часы и думаю, что в семь меня ждет Ли. А мне еще бежать минут 20. Конечно, Ли не станет злиться, если я опоздаю. Тем более я отправила ему сообщение. Вот только он до сих пор мне не ответил. Минуты пролетают быстро, а жуют мои домочадцы очень медленно. А впереди нас еще ждет традиционный дурацкий аттракцион. Торт с чистоколом из свечей и торжественное вручение подарков нашей имениннице. Только бабка совсем не спешит сворачивать посиделки и все время отвлекается на Санька, который увлеченно рассказывает, как он якобы вчера кому-то врезал промеж глаз. Сказочник. Но для его фантастических бредней бабкины уши всегда нараспашку. «Что, опять какую-нибудь хиленькую первоклашку отметелил?» – ехидно вставляет Алекс. И за столом снова начинается грызня. Так-то Алекс права. В драках наш ржавый Санек способен одолеть разве что девчонку. А против реальной физической силы спасти его может только один прием – быстрый бег на длинную дистанцию. Теперь я уже и не вспомню, когда началось наше противостояние. Наверное, оно было всегда. И именно благодаря Саньку я научилась мгновенно реагировать на опасность. И очень скоро поняла, что в большинстве случаев раздавать сдачу лучше заранее и не скупиться. «Бабуль, а тортик-то будет?» – нетерпеливо стонет Санек. «Какой тебе тортик, Сала? На твоей 15-летней жопе уже штаны в целлюлит проваливаются. Хотя бабку он поторопил очень кстати». «Ох, конечно!» – спохватилась именинница и проворковала младшенькой. «Степаш, пойдем, поможешь мне». «Я тоже!» И все трое заговорщическим видом поскакали за десертом. А я уставилась в телефон. До встречи 15 минут. Уже опоздала. Не критично, конечно, но это ведь Ли. И почему он мне не отвечает? «Ай, ты приготовила подарок бабушке?» Неожиданно снеслась мама. «Приготовила, обзавидуешься». Я молча кивнула, но маме, похоже, не до кого больше домахаться. И она недовольным тоном продолжила. «Что ты на себя сегодня напялила?» «А ты много ей нарядов купила?» – рявкнула Алекс, и уж совсем неожиданно включился папа. «Айя, разве тебе нечего надеть?» Он озадаченно нахмурился. «Трындец, а я, по их мнению, голая, что ли? Можно как-то забыть про меня?» «Есть», – выдала я исчерпывающий ответ, глядя на папу очень честными глазами. Но он уже перевел вопросительный взгляд на маму. «Ой, Валик, прекрати!» – отмахнулась она. «Что ты на меня смотришь? Это же девчонки! Им всегда надеть нечего, не привык еще!» И мама быстро переключилась на Алекс. «Шурочка, дочь, а ты бы лучше не ела тортик, иначе тебе тоже скоро не во что будет одеться». «Да я вообще могу больше не жрать!» Алекс резко выскочила из-за стола, но в комнату уже вернулась бабка со своими рыжими пажами и огромным тортом. «Шурочка, ты куда? Начинается самое главное», – радостно объявила именинница. Ну а дальше все по старому сценарию. Бабка задула свечи под любимый хит вопли Видоплясова, а вокруг все дружно взвыли. «Все тобе дарую, дарую в день нарождения». И ура! Наконец-то ответственный момент. Стежке, как самой маленькой, первой выпало право вручать подарок. «Любимая моя бабулечка, поздравляю тебя с днем рождения и желаю...» После долгого бла-бла-бла и стишка собственного сочинения Стефания вручила бабке очень симпатичный рисунок и браслет, который сама сплела из бисера. Бабка аж прослезилась от умиления, закудахтала, засюсюкала с нашей младшенькой, а тем временем я достала из-под стола подарочный пакет и терпеливо стала ждать своей очереди. И вот стежка торжественно объявила мой выход. Бабка мгновенно напряглась и уставилась на пакет, как на бомбу. Ох, и чуйка у нее, как у собаки. «Поздравляю!» Глядя бабке в глаза, я протянула пакет, но именинница даже не шелохнулась. Зато Стежка молодец, она выхватила у меня подарок и с радостным писком «Ба, смотри скорее!» пихнула бабке в руки, ну а той отступать уже некуда. С явной неохотой виновница торжества запустила руку в пакет и извлекла тапки. «Бабуль, я тоже помогала выбирать!» радостно зачирикала сестренка. «Там еще розовые были, но Айчик сказала, что тебе по возрасту больше белые подойдут». Мой мысленный призыв заткнуться и не подставляться так и не долетел до младшенькой. И поскольку отматывать назад уже поздно, я добавила. Да, Стежка уговаривала взять розовые, но на них была очень скучная надпись. Малышка тут же попыталась возразить, но, получив от меня пинок по ноге, обиженно поджала губки. В комнате стало очень тихо, и все, семь и я, уставились на вышитое напутствие, украшающее белые тапочки. В добрый путь, черным по белому. «Ну ты дура!» – первым отмер Санек. Алекс, прыснув в ладонь, зажала себе рот обеими руками и широко вытаращила глаза. «А что, очень симпатичные тапки!» – сориентировался вдруг папа. «Наверняка удобные. Я бы тоже от таких не отказался». «Валик, ты совсем уже?» – заверещала мама, только что успев спрятать улыбку. «Ты хоть представляешь, что эта дрянь пожелала твоей маме?» «Доброго пути!» – растерянно напомнила ей Стежка. Но в этот момент в меня полетели белые тапочки под громкий аккомпанемент очнувшейся бабки. «Тварь поганая! Да пропади ты пропадом, отродье басурманское!» Бабка схватила со стола еще какое-то метательное оружие, но я уже нырнула под стол и выскочила вовсе не там, где меня попыталась поймать разбушевавшаяся именинница. Вылетев в прихожую, хватаю сапожки и курточку, но одеваться некогда, удирая в чем есть. «Ура! Свобода!»